но при этом будут знать, что только страх не дал им убить невиновного. По утрам они будут восхвалять себя за душевную цельность, а по ночам проклинать за то, что упустили такую возможность. На протяжении ближайших 3 месяцев в баре будут говорить только о том, какие порядочные и благородные люди проживают в Вискосе. Затем наступит охотничий сезон, и на некоторое время тема эта заглохнет, ибо иностранцам ничего знать не надо. Им нравится думать, что их занесло в благословенную глушь, где все друзья, где неизменно правит добро, где природа щедра, а местные продукты, продающиеся в ларьке, который хозяйка гостиницы именует лавочкой, просто пропитаны этой бескорыстной любовью. Но вот завершится сезон, и горожане на свободе снова примутся обсуждать эту тему. Но на этот раз, поскольку много вечеров кряду размышляли они об упущенном богатстве, они начнут выдвигать и обосновывать причины такого своего поведения, допытываться, почему же все-таки никто не набрался храбрости во тьме и тишине ночи пристукнуть никому не нужную старуху Берту в обмен на 10 слитков золота? Почему пастух Сантьяго, который каждое утро гонит свое стадо на горный склон, не пал жертвой несчастного случая на охоте? Так и будут они перебирать возможные варианты, поначалу перебарывая стыд, а потом со злобой. Пройдет год, и лютой ненавистью возненавидят друг друга жители города. Уникальный шанс выпал Вискосу, а он его упустил. Вспомнят тогда и про нее, про Шанталь Прим, которая, наверное, подсмотрела, где чужестранец прячет золото, прихватила его с собой, да и исчезла бесследно. Вот тогда и начнут перемывать ей кости, поминать ее лихом, неблагодарную, неимущую сироту, которой после того, как не стало ее бабушки, все помогали кто чем мог, которая, не сумев найти себе мужа и уехать, устроилась на работу в бар, которая спала с постояльцами отеля, выбирая, как правило, тех, кто постарше, которая строила глазки всем туристам, выпрашивая чаевые пощедрее. И до гробовой доски будут раздирать их 2 чувства — жалость к себе и ненависть. А Шанталь будет счастлива своей местью. Она никогда не забудет, какими глазами смотрели на нее пришедшие за хлебом люди, как взглядом умоляли хранить молчание о преступлении, которое они никогда не решатся совершить, чтобы тотчас ополчиться на нее, словно это она виновата в том, что трусость и, в конце концов, выплыла на поверхность. Жакет, кожаные брюки, надену 2 рубашки, золото привяжу к поясу. Жакет, кожаные брюки, жакет. И вот она стоит перед валуном, напоминающим букву «Фау». А рядом валяется острая ветка. 2 дня назад она раскапывала ею землю. Шанталь остановилась, чтобы полнее прочувствовать миг, который превратит ее из честной девушки в воровку. Ничего подобного. Чужестранец спровоцировал ее, и она всего лишь получит компенсацию. Это плата за исполнение роли в этом фарсе. Она заслужила это золото. Нет, гораздо больше. За то, что выдержала взгляды несостоявшихся убийц, которые собрались вокруг хлебного фургона. За то, что всю свою жизнь прожила в Вискосе. За то, что она не спала 3 ночи кряду. За то, что теперь душа ее погублена, если, конечно, существует душа и спасение души. Она раскопала рыхлую землю и увидела слиток. А в тот миг, когда увидела, услышала какие-то звуки. За ней следили. Шанталь машинально забросала ямку комьями земли, сознавая, что все это бесполезно. потом обернулась, готовясь пуститься в объяснение.